Часть первая. Накануне войны. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Живородящая святыня, земля была б без них мертва, как раскаленная пустыня и как алтарь без божества. Александр Пушкин. Мать творит, она охраняет. Мать всегда против смерти. Максим Горький. Посвящается ленинградским блокадникам, павшим и живым, всем, кто о них помнит. Ленинград. Весной 1941 года знакомый сапожник сказал Марфе, не для передачи и языком трепать не надо, что война точно будет, и накопления на сберкнижках держать нельзя, реквизируют, а что под матрасом спрятано, обесценится. Сама помнишь, как в гражданскую было, когда деньги в фантики превратились. Сапожник был знающий, у него в мастерской имелся радиоприемник, включенный с утра до вечера. Когда сапожник впадал в запой, его жена приемник уносила и прятала. Таков был строгий наказ трезвого мужа, неуверенного, что в пьяном угаре не пропьет дорогую и ценную вещь. Марфа сапожнику доверяла еще и потому, что работал он на совесть. Прибитые им подковки не отваливались от каблуков, а подметкам с носу не было. Сапожник питал к Марфе некую слабость, не в амурном смысле, а за оценку его труда. Когда сапожник запевал, Марфа не шла к другим мастерам, а дожидалась его выхода на работу. У Марфы было накоплено 600 рублей. За обучение старшего сына Митяя в 9 классе осенью надо заплатить 200. За 9 класс потом еще 200, плюс подсобрать на обучение в институте, в который Митяй, конечно, поступит. Образовательные деньги Марфе было тратить обидно и горько, ведь копейку к копеечке собирала. Но выхода нет. Война – лихолетие, в котором выживают только запасливые хозяева, вроде ее покойной свекрови. Александра Павловича Камышина, в семье которого Марфа уже много лет, еще с Омска состояла в домработницах, она спросила при случае. «Имеются у вас деньги на сберкнижке?» Он кивнул, удивился вопросу. Марфа была щепетильна до крайности в финансовых делах и экономна до жмотства. «Могу я поинтересоваться, на что тебе понадобились деньги?» «Война с немцами будет». «Исключено. Мы с ними подписали договор о ненападении». «У меня точные сведения», — упрямилась Марфа. «Да?» — благодушно хохотнул Камышин. «От кого, позволь спросить? Ты имеешь связи в органах зарубежной разведки?» «Какие надо связи, такие и имею. Сколько у вас накоплено?» «Рублей 500». «Не густо. Меньше, чем в кубышке у Марфы. Впрочем, неудивительно. При транжирстве-то Елены Григорьевны, жены Камышина». «Завтра же и сымите. Буду запасы делать». «Марфа, милая!» — снова рассмеялся Камышин. «Ты можешь подорвать финансовую мощь государства. Если все поддадутся панике и станут забирать накопления, случится денежный коллапс». «Мне до всех дела нет. Свое домохозяйство перед лихолетием надо укрепить, обеспечить. Дык сымите». Марфа нервничала, потому что он тянул время и смотрел на нее с насмешливым обожанием. Камышин любовался ею. Статная, налитая женской силой, которую не скроешь за мешковатой одеждой. В 45 лет Марфа выглядела так, что мужчины, общаясь с ней, приосанивались, расправляли плечи, задирали брови, стреляли глазами. «Имей бы, как петухи перья, призывно встопорщили бы их. Будь парнокопытными, выбивали бы дробь конечностями». Но Марфа была равнодушна к мужским ухаживаниям. С Камышиным ее связывали непростые отношения, давние, Марфой пресеченные решительно и бесповоротно. «Сымите», — повторила она, поджав губы. «Как прикажешь». «Спасибо, барин», — поклонилась Марфа и вышла. Она называла Александра Павловича барином, когда яростилась на его поведение. Камышин терпеть не мог этого обращения. Марфа принялась закупать продукты долгого хранения. Крупы, муку, макароны, сахар, соль, хлеб сушила на сухари. Однажды Камышин, возвращаясь с работы, встретил у парадного Марфу, которая тащила два мешка. Один огромный, другой поменьше. Александр Павлович забрал у нее ношу и спросил: «Что у тебя тут?» «Клей столярный», — ткнула Марфа на большой мешок. «И лаврового листа по случаю перепала». «Зачем тебе столько клея?» — поразился Камышин. «Дык его из костей варят». «Марфа, ты умом тронулась. Собираешься нас клеем кормить?» Камышин остановился на ступеньках. «Пусть будет». Марфа попыталась забрать у него мешки, но Камышин не отдал. «Съедобное все ж таки. Вы голоду настоящего не знали». «А ты знала?» «Нет, потому что у меня свекровь была мудрая женщина». «Полнейшая ерунда. Сожрут мыши все твои запасы, помяни мое слово». «А я кота завела, настоящего крысолова, выменила на сковородку чугунную». «Если уж ты настолько озабочена предстоящим голодом», — с издевкой проговорил Камышин, «то завела бы дюжину котов и собак. Мясо все ж таки», — передразнил он. Через полгода в Ленинграде не останется домашних животных. Все они будут съедены. Мыши передохнут сами собой, а крысы, напротив, размножатся. Но еще до начала войны произошло событие, повлиявшее на будущее семей Медведевых и Камышиных. Марфа схватила кухонное полотенце и принялась стегать сына. Минуту назад Митяй сообщил, что Настя Камышина от него беременна. «Ах ты, Ирод, варнак, переселенец!» — кричала Марфа. В свое время, когда в Сибирь хлынул народ из Центральной России и Украины, слово «переселенец» у коренных сибиряков стало ругательным. Петр, отец Митяя, гыгыкал, глядя, как жена лупит сына, а тот слабо отмахивается. Петр всегда гыгыкал по любому поводу и без повода. Когда нормальные люди открывают рот, чтобы словами донести свое мнение о происходящем, из уст лыбящегося Петра вырывается «гы-гы-гы». Сослуживцы, Петр работал кочегаром и стопняком, и соседи принимали его за недоумка. И только близкие знали, что еще никому не удалось выиграть у Петра Еремеевича в шахматы, что он складывал в уме пятизначные числа, что фанат рыболов, он всегда приходил с большим уловом, ему были известны повадки каждого вида рыб. Кроме шахмат, праздных арифметических упражнений и рыбалки, Петра более ничего не волновало. Для окружающих он был физически сильным полуидиотом. «Язвить тебя, черти!» — разорялась Марфа. «Ты по что девку спортил?» Как и все Медведевы, Марфа была высокого роста, но двухметровому Митяю доходило только до носа. Ему надоело уворачиваться, тем более что мама обладала нешуточной силой и полотенце хлестало больно. Он захватил полотенце, притянул за него мать, крепко обнял. «Мам, хватит, не портил я ее. Так получилось, случайно». «Дык разве случайно, девки брюхатьют?» Обмякла Марфа и, всхлипнув, уткнулась сыну в грудь. «Как я теперь барину и барыне в глаза посмотрю?» Я заметил, Митяй широко улыбнулся и погладил мать по спине, что когда ты злишься или волнуешься, переходишь на сибирский говор и еще называешь Елену Григорьевну и Александра Павловича барами. «Какие они бары? Простые советские труженики, интеллигенты». «Ага, Елена Григорьевна особо труженица у нас». Критику в адрес хозяйки ни отец, ни сын не восприняли серьезно. Марфа пылинки сдувала с Елены Григорьевны, относилась к ней как к хронически больному ребенку. Этому ребенку было за 40 лет, и она выкуривала две пачки папирос в день. С улицы прибежал Степан, младший 13-летний сын Медведевых. Увидел обнимающихся мать и брата. «Кто-то помер?» — с испуганным интересом спросил Степан. Интереса было значительно больше, чем испуга. Не дожидаясь ответа, сообщил. «В 24-м корпусе дядька умер, сейчас выносили на лестнице. На повороте гроб не вписался, мертвец чуть не выпал». «Я тебе!» — показала Марфа ему кулак. «Цыть!» Степан юркнул под мышку к отцу, который продолжал гыгыкать. Марфа отстранилась от сына, взглянула на него с любовью и болью. «Тебе лет-то сколько?» 16, зато Насте 18. «Какие из вас родители, малолетки?» «Переведусь в вечернюю школу, пойду работать». Степан ткнул отца в бок. «Про что они?» «Настя, от Митяя». «Завеременела? Заберевимевневе?» запутался Степан. подтвердил отец. «В 26-м корпусе?» В голос громко перебил беседу матери и брата Степан. «Тоже девушка нагуляла, так ее мать по коридору закосы таскала от квартиры к квартире, чтобы выяснить, кто». «Уши после вчерашнего зажили?» спросил Митяй брата. Он уже давно не прикладывал младшего брата по-настоящему. Трудно было силу рассчитать. Крутил за уши, когда Степка проказничал. Степень усилий легко определялась по визгу младшего брата. И Митя прекрасно слышал, когда Степка вопит притворно, а когда ему действительно больно и страшно, что без ушей останется. Степка был смышленым, учился отлично, домашнее задание делал за 20 минут. Но не потому, что школу и учебу любил. Хотел быстрее отделаться и на улицу. Если в дневнике двойки и тройки, то мать на улицу не пустит, а Митька уши выкрутит. Потом они как у слона. Если уши слона в кипяток опустить и сварить. Степка был артист и хулиган. Прекрасно подражал голосам соседок. Мог постучать в их двери, попросить «Маня!» «Глаша, Вера, Таня, сахару не одолжишь?» И вместе с приятелями убегал, прятался за дверью на общую кухню. Женщины выходили и пялились друг на друга, выясняли, кто у кого одолжиться хотел. Потеха. Проказы с кошельками на веревочке, пятаками, приклеенными к мостовой, которые счастливые обладатели найденного поймателя отодрать не могли, это все Степка Медведев. И еще он обожал многолюдное действо. Похороны, поминки, свадьбы, соседский мордобой, женские кухонные склоки. Стоял где-нибудь в уголочке, в окружении приятелей, конечно, и в нужный момент мог гаркнуть: «Так она сама его в гроб загнала!» Или «Глядь, какая на ней кофта! У Маруси 3 дня назад такая пропала, чистая, стиранная, с веревки!» Или «Соли-то вам в борщ Верка бухнула, а вы думали, что дважды посолили!» Кухонная бабья перебранка, привычно и мирно булькающая, превращалась в громотрясное извержение вулкана. Елена Григорьевна Камышина говорила про Степку. «Это больше, чем талант! Это дар! Прирожденный режиссер!» Елена Григорьевна многие слова произносила на дореволюционный манер. Марфа качала головой. «По тюрьмам да строгам этот режиссер будет театр наводить». Ночью Марфа плохо спала, хотя обычно, намаявшись за день, засыпала как убитая. Из пушки пали до 5 утра не добудешься. В 5, точно по внутреннему будильнику, открывала глаза, начинался рабочий день, который в лучшем случае заканчивался в 10 вечера. Это если Елена Григорьевна не загуляет, не придется ее дожидаться из театра, ресторана или из гостей. Вставать рано Марфа привыкла с детства, с крестьянских юности и молодости. Одолевали тревоги за будущее старшего сына. Наползали, как злые муравьи, подступали к сердцу, но впиться не могли. Смывало их волной, радостью сознания того, что на свет появится новый человечек. Ее, Митенькина, Еремея Николаевича Медведева, царство ему небесное, продолжение. Того, что ее сын не от мужа рожден, а от свекра, не знала ни одна живая душа. Петр детей не мог иметь, точнее, не захотел делать операцию, чтобы их иметь. 17 лет назад от безысходности Марфа полезла в петлю. Свекр случайно в сарай заглянул, спас ее и подарил ей счастье понести Митеньку. Еремей Николаевич был очень хорошим, жалостливым человеком, ни снохарем-домогателем, не преследовал ее, не задаривал ради случки. Просто подарил ей счастье материнства. Ради такого парня, как сынок Митяй, стоило не то что под свекра лечь, под последним варнаком распластаться. Вот и Степка. Марфа тяжело вздохнула и перевернулась на другой бок. На одно лицо с хозяином, Александром Павловичем Камышиным. Удивляться нечего, что сын на отца похож. Ехидные соседки подкатывали к Елене Григорьевне, указывали на сходство и на то, что муж ее Степку сынком называет. Елена Григорьевна вскидывала брови и пускала дым от папиросы в лицо сплетницам. «Он так называет и Дмитрия, а Марфа мою Настеньку доченькой. По-видимому, вам не знакомы особенности личного обращения у русского народа. Хотя вы сами явно не голубых кровей, а высшего филологического образования для этого не требуется. Что же касается сходства, то я похожа на английскую королеву Елизавету. Прикажете записать себя в ее наследницы? Избавьте меня от пошлых домыслов и собственного присутствия». Они еще в Омске жили, когда Марфа уступила напору Александра Павловича. С его стороны была страсть, Марфе совершенно ненужная. С ее стороны – ноющая, измучившая, как безостановочная внутренняя судорога, желание иметь еще одного ребенка. Как только убедилась, что понесла, дала барину отворот-поворот. Он бесновался, до сих пор нет-нет, да и совершает попытки. 2 или 3 недели назад было. Нетрезвый зажал ее в уголке у сортира, в грудь уткнулся. «Марфенька, милая, как я без тебя истосковался!» «И давай целовать куда попадя!» «Пьяный, поэтому можно не церемониться!» Врезала ему кулаком снизу в челюсть. Отлетел, приземлился на задницу. Пол лица у него потом раздуло синячищем. Говорил всем, что на лестнице поскользнулся. «А как еще учить?» «Дай ему. Она не гулящая баба, хоть и грешница. Большая грешница». Мысли снова вернулись к Митяю. 16 лет никак не дашь. Плечи широченные, в талии узок, руки и ноги длинные, чувствуется в них сила большая, и даже кажется, что подрагивают от невозможности применить эту силу. В детстве у него были волосы беленькие, нежно-кудрявые, с возрастом потемнели, но волна на русой макушке при дурацкой стрижке полубокс осталась. Глаза серо-голубые, глубоко посаженные, и, как у Еремея Николаевича, добрые-добрые. Лицо крупное, губы чудно хороши. Сколько раз наблюдала, уставятся бабы на его рот и немеют. Марфе-то привычно, а одна из приятельниц Елены Григорьевны сказала: «Поцелуями этих губ можно торговать». И вот что странно. Глаза добрые, губы завлекательные, фигура могутная, а весь Митяй в целом никак не располагает к легкости общения, к панибратству. Нет в нем простецкости. Он не свой парень, он сам по себе, отдельный. При этом в каждой дырке затычка, особенно в спортивных. За школу, а то и за район выступать по бегу, футболу, гребле, прыжкам, плаванию, по конькам. Кто? Дмитрий Медведев. К Марфе один раз тренер пришел, не то по волейболу, не то баскетболу, но по какому-то болу точно. Напористый, даже испугал поначалу, заморочил. Принялся трындеть, что Митяй перспективный, что у него возможности в составе сборной за границу ездить. Марфе хотелось в ушах пальцами прочистить, заложила. К кивала, делая вид, что понимает и вникает. Также кивала учителям в школе, которые говорили, что Митяй способный, но неопределенный. Ему, мол, нужно решить, в каком предмете, в математике, биологии или в литературе подналечь, чтобы из твердых хорошистов перейти в полные отличники. Эти люди, безусловно, желавшие ее сыну добра, не понимали, что она только мать. Хорошо кормить, вежливость и уважение к старшим прививать, одевать с иголочки, чтоб туфли парусиновые, каждое утро порошком зубным натертые, белоснежно сверкали, на толкучке втридорога купить соколку, трикотажную футболку со шнуровкой на груди, следить, чтобы порты не короткие были, ведь рос, как на дрожжах, только школьные брюки справишь, а они через полгода чуть не до колен подскочили. Однако именно ей, матери, Митяй доверил свою мечту. Не спортсменом, не ученым по биологии хотел стать, а художником. Это у него тоже от настоящего отца. Еремей Николаевич вырезал по дереву. Красиво, затейливо. Елена Григорьевна год назад нашла Митяю учителя по живописи для подготовки поступления в художественную академию. 20 рублей в месяц учитель брал. Это 10 литров керосина. Но Марфа не скупилась. Раз надо, значит надо. Парень должен сам свою судьбу строить. А она, мать, только условия создавать и следить, чтобы не охальничал, чтобы повадок бандитских не набрался. Ходил-ходил Митяй к учителю, а потом вдруг смотрит Марфа. Сын какой-то стал вроде приспатый, будто дрых 10 лет, а сейчас проснулся, озирается, как впервые видит, и то, что видит, ему не нравится. «Смурной ты в последнее время», — прямо заявила она Митяю. «Говори, как есть матери, чего не пойму, растолкуешь». Митяя точно прорвало. Заговорил торопливо, горячо, размахивал руками, когда не мог подобрать точного слова. «Ведь как мы, то есть я, представлял живопись? Эрмитаж, Русский музей, Рубенс, Веласкес, передвижники, как вершина классового искусства. Какое отношение классовая борьба имеет к творчеству? Помнишь, я водил тебя в музей?» «Конечно, бурлаки на Волге». Для Марфы каждый выезд в город был мукой. Но сын очень хотел показать ей картины. Запомнились бурлаки. Большей частью потому, что подтверждали вековечное убеждение, что в России, сибиряки всегда числили себя отдельно, жизнь беднее и бесправнее. Бурлаков на сибирских реках быть не могло, на них по природным условиям не бурлат, да и не сыщешь холопов, которых можно запрячь точно лошадей. «А современные картины?» — пытал Митяй. «Все эти портреты членов правительства, бравых сталеваров и румянощеких доярок. Хорошие портреты, натуральные». «Мама, искусство должно развиваться, осваивать новые языки. Это как человек. Вот он ребенок, лопочет, потом говорит правильно, литературно, потом объем знаний требует выражаться по-особому. Сейчас», — вскочил Митяй, достал из сумки лист и положил перед матерью. «Мне Игорь Львович подарил. Только посмотри, какая экспрессия в каждом штрихе». Перед Марфой лежала серая картонка, облохмаченная по краям, с пятнами от грязных пальцев и от капель пролитого чая или кофе. Люди, нарисованные карандашом, то ли дерущиеся, то ли спорящие, то ли вытворяющие не весь что. Люди были в виде палок, кругов и черточек. «Мама, ты видишь? Видишь?» – горячился Митяй. «Социалистический, а также критический реализм просто убиты одним этим этюдом». «Кто рисовал-то?» «Художник погиб или эмигрировал, неизвестно. Но на тебя ведь произвело впечатление. Я 2 ночи не спал. Меня его мазок, то есть штрих, ума лишил». «Побереги ум, сынка», – Честно тебе скажу, мне бурлаки на Волге милее и понятнее. Что до того, будто художество как человек. Родился безмолвным, потом лопочет, каша во рту, потом отдельные слова. К школе уж почти не картавит и не пришепетывает. После 5 класса слова умные проскакивают. А дальше, если образование получит, и вовсе не угонишься с понятием. Только ведь в конце он умирает. Кто? Человек. Любой человек. Конец известен, и другого не бывает. Зачем искусство, которое сгинет? Поперву, сынка, научись рисовать, как этот, с бурлаками. Репин. А потом уж свои языки придумывай. Она видела много работ сына, поражалась, как точно он улавливает сходство в портретах. Угольком или простым карандашом малевал. А Петр как живой, лыбится, но идет им не кажется, даже каким-то умным и значительным, вроде чемпиона по шахматам. На Степке портреты глянешь, так и хочется спросить, что это шельма еще натворил? Собственные портреты Марфа оценить не могла, только умилялась до слез. Сынка ее запечатлел. Но чаще всего Митяй рисовал Настеньку. Разную, дурашливую, хитро-лукавую, обиженную, с кулачками во рту, даже летящую по небу на вроде чудной птицы. Марфа тихо вздохнула. Конечно, не о такой жене для сына она мечтала. Чтоб ростом была повыше, костью пошире, в бедрах раздольнее, с грудью наливной, а не с прыщиками вместо сисек. Но такую уж себе Митяй выбрал судьбу. В 5 лет выбрал. Насте тогда 7 было. Увидел ее и присох навечно. Они-то взрослые тогда посмеивались над их детской привязанностью, да только никуда она с годами не делась. Однолюб Митяй. Их даже во дворе не дразнили, тили-тили тесто, жених и невеста. А вздумай кто-нибудь обидеть Настеньку, Митяй живо голову скрутит. У него не руки, а лапищи. Однажды наспор арбузы плющил. С 2 сторон хряснет, арбуз в кашу. За тот спор ему от матери досталось полотенцем по шее. Арбузы не яблоки из сада ворованные, они денег стоят. Настя год назад школу окончила, в консерваторию поступала, да провалилась. Пристроили музыкальным работникам во дворец пионеров. Тунеядство — это если ты бездетная и не на производстве, статья. Посадить могут. Вот теперь будет детная. Хорошо, что Настя не полностью на мать походит, что-то и от отца взяла. Сметка практическая есть, интерес к хозяйству просматривается. Пироги несколько раз с Марфой пекла, щи варила. А кто Марфу в очереди за мануфактурой, обувью, одеждой сменяет? Опять-таки Настя. Митяй при ней, конечно. Стоять-то приходится по 6 часов. В продовольственном магазине быстрее очередь идет. В 1,5-2 часа можно уложиться. Да что я, с младенцем не управлюсь. Не подниму внучика, спросила себя Марфа с досадой. Досада происходила от того, что время позднее, вставать скоро, а она думает. Повернулась на бок, легнула пяткой мужа, чтоб храпел тише, и погрузилась